бригадмил. А Жуковский говорит, гадов давить надо. Ну и подначил своих. Они себя урками стали звать. После уроков мы им дали. А они вам? Коля невольно улыбнулся. И они нам, хмуро сказал Генка. За них Айсмушкин, а у него кулаки по пуду. Маша молча слушала разговор. Она уже знала, как поступит Коля, предвидела реакцию Генки и заранее огорчалась, потому что мир и покой в семье должны были вот-вот уступить место взаимной неприязни и обидам. Он накажет Генку, думала Маша, и будет прав, иначе нельзя. Но как же мало в наших руках средств и способов воспитания. А может быть, мы просто не изобретательны? Ее мысли прервал Коля. «Вот что, друг, — сказал он Генке, — ты же взрослый. И я могу тебе сказать откровенно, как своему товарищу». Коля задумался, видно было, что ему нелегко начинать этот разговор. «Вот ты разделил класс на наших и не наших. В результате произошла драка, понятно. Иначе не могло и быть. А ты подумал, что урки ваши — это ведь такие же пацаны, как вы. И родители у них за советскую власть, и они сами. А ты, выходит, толкнул их преступником, обидел?» «Батя, так вышло», — Генка отвел глаза. «Плохо вышло. Привыкнешь сейчас людей дерьмом считать. Как же будешь работать у нас?» «Прости за громкие слова. У нас первая заповедь — человек. Иначе зачем мы? Глупая получилась игра». «Я тебя понял, батя». Генка остановился в дверях. «Ненавижу нотации, но ты сказал по делу». Генка ушел. Маша проводила его взглядом. «Как я устала! Как я устала! Я сегодня посреди улицы лечь хотел», — признался Коля. «Я бы, конечно, не лег, ясно», — он улыбнулся. «Но мысль была, и это плохо. Я тебе вот что скажу. Внутренне, морально, что ли, мы не были готовы к тому, что сейчас происходит. Скажи мне кто, что так будет, я бы его лютым врагом советской власти назвал. Боюсь, мы не понимали неизведанные дороги, неизведанные опасности. Не знаю, как ты, а я представлял себе все слишком прямолинейно и красиво. А вот получились издержки. Сразу стало не то. Ты прав. Мне тоже хочется на все плюнуть и уехать в тихое место», — призналась Маша. «Все время идти сквозь револьверный лай — это трудно, Коля». «А что?» — Коля улыбнулся. «Свернем с дороги на тропинку, тихую такую, дом купим, курей разведем, свежие яйца по утрам — полезнейшая штука. Только Генка, он нас не поймет. Но ведь своя рубашка ближе к телу. Не юродствуй!» — обиделась Маша. — «Надолго ли нас хватит? Ты об этом подумай». — «Насколько хватит?» — отрезал Коля. «Я в партию вступил не для того, чтобы чины и должности получать. Я верю в наше дело, несмотря ни на что. Знаешь, как Багрицкий написал? Осыпался, отболев, скарлатиною шелухой мир, окружавший нас». «Он и другое написал», — сказала Маша. «Мы ржавые листья на ржавых дубах, не помнишь?» Коля обнял ее. «Я все помню, Маша. Ты прости за пафос. Не на митинге мы, но ведь нас водила молодость в сабельный поход. Водила, друг ты мой. А это забыть нельзя». «Нельзя», — послушно повторила она. «Но иногда становится так трудно и так больно за все и за всех». «Будем жить, Маша», — сказал он тихо. «А уж если мы живем, значит, не сдаемся». В кабинете его уже ждала сияющая Маруська. «Седой и Соловьев, представляешь?» Она торжествующе посмотрела на Колю. «Сидели в одном лагере. Ларчик-то просто открывался. Я приказал доставить Соловьева к нам. Пусть ведут». Маруська позвонила в конвой, потом сказала: «Послушай, может, возьмем Травкина к нам? У него, по-моему, талант. По-моему, тоже. Заготовь представление в кадры, я подпишу. Привели Соловьева. Он мрачно сел на стул и уставился в стену. «Вы утверждали, что незнакомы с бандитом по кличке Седой», — сказал Коля.